Глава 22. Меньше всего на свете мне хотелось снова переступать порог Центрального управления Инквизиции. Мерещилось, будто войдя сюда, обратно мы уже не выйдем. Да и здание, обычное на самом деле, виделось этаким плотоядным драконом, только и думающим о том, чтобы переварить маленькую меня и выплюнуть косточки. То и дело оглядывалось по сторонам в поисках ищеек. Но не верилось, что нас отпустили просто так под честное слово. Без письменного разрешения не отлучаться. Да любой человек на нашем месте, совершив он столь тяжкое преступление, радостно упорхнул бы прочь в первую же ночь. Вряд ли Джургас этого не понимал. «Успокойтесь», — заметив мое волнение, Линос положил руку на предплечье. «Да?» С саркастической улыбкой глянула на него и при виде маршировавшего навстречу карательного отряда прикинулась ветошью. К счастью, солдаты прошли мимо. «Интересно, по чью они душу? Назовите хотя бы одну причину для спокойствия». «Извольте, нами заинтересовался сам придворный маг». «Пф, по-моему, это наоборот, причина для беспокойства». «Монсеньор Дье соткан из лжи». «Вы полагаете?» Линос приподнял брови и подтолкнул меня к крыльцу. Задержала дыхание и ринулась в омут. «Одной смерти не миновать, а трусость в список моих недостатков прежде не входила». «Можно подумать, вы ему поверили. Заодно Ольгас открыл личико. Вы совершенно правы, он еще тот друг». Как Юргас папочка. Фигура темного мага вновь замаячила на периферии сознания. Сколько еще мне удастся скрывать наше родство и вынужденные тесные отношения? Джургас явно не кабинетная крыса. Потерянный глаз – лучшее тому доказательство. У таких нюх, хватка. Если он снова возьмется за меня, может, прямо сейчас... Задержала дыхание и мысленно показала кукиш всем сразу. План по неприятностям на этот год выполнен, не дождетесь. Дайте, наконец, насладиться ролью невесты аристократа. Когда еще за мной станет ухаживать молодой красавец? Причем искренне, по любви. Буду потом на старости лет рассказывать внукам, как вскружила голову колзийскому начальнику службы магического контроля. Пустила по миру покупками в шляпных лавках и ужинами в дорогих ресторанах. И бросила. Все, как полагается истинной ведьме. «Теперь вы понимаете, почему нам категорически нужно встретиться с монсеньором Гинтасом?» «Я не понимала, но Линосу видней». «Эх, вернуться бы в мой тихий городок, а еще лучше в милую сердцу деревню». Но ее столицу с мышиной вознёй. «Это, конечно, прекрасно, но вы так и не сумели меня разубедить. Пока в нашей жизни все плохо. Лавируя между не обращавшими на нас никакого внимания служащими, вслед за Линосом поднялась на второй этаж. Видимо, мы направлялись во всё ту же приемную Верховного Инквизитора». «Логично. Пока патрон между небом и землей, Джургас занял его кресло в буквальном смысле этого слова». «Вы не правы». Линос аккуратно направил меня направо, в неприметный коридор с одинаковыми серыми дверьми. «Хм, приемная совсем в другой стороне. Мы здесь без кандалов». «Что мешает прямо здесь снабдить нас этими модными аксессуарами? Как услышит светлейший Гинтас о вашей просьбе, мигом подсуетится». «Прямо сейчас и узнаем». Линос остановился возле одной из дверей, по виду ничем не отличавшихся от прочих, и постучал. Нахмурилась. «Что-то не похоже на кабинет второго человека в Инквизиции, скорее какую-то кладовую. Куда он меня привел? Может, в свой кабинет? Был же у него когда-то свой кабинет в управлении». «Но тогда зачем стучать?» Ответа не последовало, но Линос все равно надавил на ручку, вошел. Пришлось последовать за ним. «Ну и залежи!» Устроенные в честь аттестации колзийских ведьм баррикады не шли ни в какое сравнение со стопками документов, почти полностью заполнившими помещение. «Ваше?» – зная любовь Линоса к бумажкам, предположила очевидное. «Нет», – рассеянно улыбнулся инквизитор. «Он явно кого-то искал. Это архив. Здесь хранятся списанные дела сотрудников». «И что мы здесь делаем?» «А, меня озарило. Вы пойдете по своим делам, а я посижу, подожду вас здесь?» «И то верно. К начальству со своей ведьмой не ходят. С чужой тоже. Разговор конфиденциальный». «Опять не угадали. Если я правильно помню привычки монсеньора Гинтоса, в первой половине дня он здесь думает, размышляет». Скептически огляделась. «Что-то его не видно. Или спрятался от назойливых подчиненных под бумагами?» Двумя пальцами приподняла за бечевку ближайшую стопку, демонстративно осмотрела со всех сторон. «Ау, светлейший!» «По правилам, монсеньор, но пока его нет, можно ограничиться обращением к чиновнику ниже по рангу». «Я немного выше», – с добродушным смешком отозвались откуда-то сверху. Со страху выронила стопку и отшатнулась к двери. «Простите?» «Пока не за что. С чем пожаловали?» Голос по-прежнему доносился сверху, вряд ли с небес. Запрокинув голову, увидела антресоль, опоясывающую помещение с двух сторон. Там, за небольшим письменным столом с лампой под зеленым абажуром, сидел Джургас. Примечательно, наверху беспорядка не было, наоборот, аккуратные ряды шкафов. «Мне нужна ваша помощь, монсеньор, и, возможно, совет». Линос ожидаемо взял на себя роль переговорщика. После долгого колебания соглашаться ему явно не хотелось. Джоргас кивнул. «Хорошо, поднимайтесь». «Подниматься? Но как?» Оказалось, слева притаилась неприметная лестница, ведущая на второй полуэтаж. «Может, я внизу подожду?» Вторую часть фразы «так убегать легче» благоразумно не озвучила. Очень уж не хотелось снова очутиться в опасной близости от Одноглазого. Линусу хорошо, ему почти нечего скрывать, а у меня целый багаж тайн, совокупно лет на 15 потянут. «Ну что вы, как можно, госпожа Тамаска?» Будто прочитав мои мысли, расплылся в глумливой усмешке Джуркас. «Милости прошу». «Это официально?» Отчаянно цеплялась за любую возможность остаться внизу. «Да, заодно поможете мне, подскажите рецепт летаргического зелья». Скрестив руки на груди, ушла в глухую оборону. «С чего вы взяли, будто он мне известен?» «А вдруг?» Джургаса забавляла игра в кошки-мышки, но не на ту напал. «У меня нет патента на данный вид деятельности. Обратитесь, пожалуйста, в университет». «Некоторые прекрасно обходятся без патента». Загоняет в ловушку. «К сожалению, монсеньор, я к ним не принадлежу, иначе бы давно увеличила свое благосостояние. Как вам, наверное, уже известно, я проживаю в деревне, тогда как знатоки ядов и прочих запретных зелий обзавелись в городе домиком с прислугой». Джургас пару раз хлопнул в ладоши, признавая свое поражение. «Вы симпатичная особа, госпожа Тамаска. Жаль, если окажетесь виновной». «А уж мне-то как жаль». Пока мы припирались насчет зелий, Линос успел подняться и в нетерпении ждал, когда ему позволят заговорить. Дождавшись одобрительного кивка, он выпалил. «Мне нужно разрешение, монсеньор, даже два». «Может, сразу три?» Иронично поинтересовался Джургас и, убрав лупу в стол, развернулся к нему. «Если я вас до сих пор не арестовал...» «Сегодня утром меня навестил монсеньор Дье». Против всяких правил перебил его Линос и замер в ожидании реакции. «Придворный маг?» – зачем-то уточнил одноглазый инквизитор. «Или я чего-то не знала, и в столице обреталась дюжина дье мужского пола. И просил меня об одной услуге взамен на теплое место у себя под крылышком». Джургас почесал уголок рта и перевел единственный глаз на меня. «Просил кого-то отравить?» Вспыхнула, порываясь встать на свою защиту, но Линос вовремя остановил взглядом. «Хорошо, поняла, молчу. Да и переговорщик из меня так себе, только все испорчу». Пока мужчины обсуждали подробности недавнего разговора, неторопливо поднялась, прошлась по антресоли, благо никто не мешал. Мило, даже уютно. Этакий кабинет посреди первозданного хаоса. И книги в шкафах занятные, по ядам, минералам, разным травам. Одну рискнула вытащить и, устроившись на нижней ступеньке стремянки, зашелестела страницами. Манускрипт из тончайшей воловьей кожи. Записи сделали вручную, снабдив их подробными иллюстрациями на целый разворот. Если когда-нибудь выйду замуж, потребую подобную вещицу в качестве свадебного подарка. Надо же пускать пыль в глаза клиентам. По содержанию так, ничего особенного, только ритуалы для красоты заинтересовали. Убедившись, что разговор затягивается, кто бы сомневался, уткнулась носом в старинные записи. «Так, нужно взять медные стружки на кончике ножа, потом унцию корня солодки, подготовить водяную баню». Вежливое покашливание заставило оторваться от чтения, покраснев, вернуть фолиант на место. «На первый раз прощаю». Джургас проследил, чтобы мои шаловливые ручки еще чего-нибудь не взяли. «Но впредь ничего не трогайте без разрешения. Ведьмы народ любопытный, порой жажда знаний приводит их на скамью подсудимых». «Да от прыщей я избавиться хотела». «Почему? Если ведьма, то сразу яды, проклятия». «Вы уже избавились». Задержав взгляд на моем лице, заметил Джургас. Утрированно вздохнула. «Возраст, знаете ли, переходный, могут вернуться». «Переходный между чем и чем?» – нахмурился Джургас, не оценив моей шутки. «Между свободой и тюрьмой, монсеньор». Одноглазый еще сильнее сдвинул брови. Сообразив, что перешла черту, попыталась выкрутиться. «Для практики мне, для практики. За пользование рецептом инквизиции процент с продаж отчислять». «Не нужно». Лицо Джургаса прояснилось, опасность миновала. «Пользуйтесь бесплатно, если запомнили». «Большое ведьминское спасибо, монсеньор». Отвесила ему низкий поклон. «Поясничать кончайте? Или велеть принести вам стакан воды?» «С зельем?» «Без». Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом, убедившись, что истерики не последует, все закончилось мелким ёрничеством, Джургас вернулся к Линусу. Тот по-прежнему стоял у стола по стойке смирно, будто на параде. «Вы сумели меня убедить, Клавел. Как я уже говорил ночью, я вам верю. Вряд ли вы выдумали историю с книгой ради того, чтобы прикончить Альгимоса. Да и сделать это на глазах у врачей охраны, меня, наконец, будет непросто. Даже чары вашей спутницы не помогут». Усмехнувшись, Джургас покачал головой. «Вот ведь жук! Чтобы он встал так рано, поехал к кому? Еще и с Павесом притащился. Мой вам совет, Клавел, не откровенничайте с ним. Детская дружба, да и дружба вообще, порой вещь эфемерная. Такие вещи иногда всплывают, что опытные инквизиторы диву даются». «Я ему и не верю. Мы повздорили из-за его двоюродной сестры, я отказался делать ей предложение. «Понимаю. На меня-то зачем при этом смотреть?» «Как же, Лидия Зидек!» «Как?» – опешил Линос. «И вы в курсе?» «Вся Астера мысленно вас уже поженила. Делают ставки, когда вы преподнесете кольцо. Лорд Клавелл крайне категоричен в данном вопросе. Утверждает, все случится этим летом. Но радуйтесь, статус подозреваемого избавит вас от ненавистных брачных уз. Главное, не угодите еще в какие-нибудь сети». Джургас снова посмотрел на меня, еще и подмигнул. «Ладно, сам напросился». «Я фальшивая невеста, между нами ничего нет, только это секрет». «Глупо просить молчать следователя по твоему делу, но моя личная жизнь никак с обвинениями не связана». «Между вами есть почти все, что может быть между мужчиной и женщиной, барышня». Ставя точку в обсуждении, строго заметил Джургас и кивнул Линосу. «Идемте. Госпожу Тамаско тоже возьмите. Поедем в моем экипаже». Прибыли. Не дожидаясь, пока кучер опустит подножку, Джургас распахнул дверцу экипажа и спрыгнул на мостовую. Забившись в дальний угол пропахшей кожей и бергамотом кареты, спасибо не черной служебной, подозрительно всматривалась в образовавшийся прямоугольный просвет. «Ну что же вы, барышня, будто в утро казни!» Отстранив Линоса, Джургас протянул мне руку. Перекосив лицо тем, что призвано было заменить благодарную улыбку, вложила пальцы в его ладонь. Хватка ожидаемо оказалась крепкой, пусть и замаскированной под галантность. Джургас давал понять, что не позволит нам с Линосом действовать сообща, станет моей тенью. Что ж, я его понимала, хотя имела много доводов против. Жилище Верховного Инквизитора полностью соответствовало его должности. Я ожидала увидеть старинный каменный дом под двускатной крышей. Я его и получила. Серый камень, минимум украшений. Только на пояске между вторым и третьим этажами притаились совы. Само собой, крыша черепичная с флюгером, а слуховое окошко круглое, витражное. Дорого, богато, элегантно. Дом возвели на высоком подвале. Чтобы войти, пришлось подняться на целый этаж. Все еще крепко сжимая мою руку, Джургас постучал по двери костяшками пальцев, проигнорировав шнур звонка. Два коротких, один длинный. Дверь тут же отворилась. В проеме возник человек в синем сюртуке. Ах да, жилище Альгимаса сейчас переполнено инквизиторами. Опасаются, как бы я или иная неведомая зверушка не задушила владельца дома подушкой. «Монсеньор?» Инквизитор посторонился, пропуская нас в просторную прихожую. «Не вру, она размером с весь мой домик. Каковы же тогда остальные комнаты?» «Как он?» «Все так же, без сознания». «Прогноз?» «Врачи стараются. Несколько раз пускали кровь, чтобы ослабить действие яда. Нужно положить ему под язык кусок сахара, вымоченный в отваре пяти трав». «В очередной раз промолчать бы, но очень уж хотелось, чтобы Альгимас выжил. Мне он ничего дурного не сделал, наоборот, враги у нас общие». «Какие богатые познания в области антидотов!» Джургас подозрительно смотрел на меня. «И после вы станете утверждать, будто не знакомы с рецептом зелья летаргии?» «Стану!» – бесстрашно уставилась в единственный глаз. «Хорошо. Что надлежит смешать и в каких пропорциях?» «Траву грыжника гладкого, корень синюхи, листья подорожника, зверобоя и мяты перечной. Всего по одной части, синюхи в половину меньше. Варить, постоянно помешивая на медленном огне, не доводя до кипения, 2 часа. после остудить, процедить и отпустить туда кусок сахара». «Запомнил?» – кивнул Джургас подчиненному. «Пусть попробуют, но сначала проверят на ком-то». Встретивший нас инквизитор кивнул и затерялся где-то внутри дома. «В спальню к монсеньору по понятным причинам не приглашаю, а вот книгу поищем». «Есть соображения по поводу того, где она может быть?» «В кабинете или библиотеке?» – подал голос Линос. «А я?» «Сдается, она как раз там, куда монсеньор не хочет нас пускать. В любом другом случае, монсеньор Дье давно бы ее заполучил сам или с чужой помощью. Трудно ли без свидетелей?» «Ну, зашел проведать коллегу, посидел немного в библиотеке, а то и под благовидным предлогом в кабинет заглянул. Кто на придворного мага подумает? А вот в спальне? Там ведь вечно кто-то дежурит, возникнут вопросы». «Хм, возможно, я пересмотрю свои взгляды насчет женщин и логики». В единственном глазе мелькнуло одобрение. «Дье действительно не стал бы поручать другим то, что способен сделать сам. Вверх по лестнице, на второй этаж и направо. Лестница в старинных особняках – произведение искусства. Я бы еще долго изучала металлические завитки, резные изображения цветов, если бы не настойчивые понукания обоих мужчин сразу. А какие здесь полы, ступать жалко. Испачкаю. То ковры, то диковинные деревянные пластины, набранные в геометрические рисунки. Как же они называются? Точно, паркет». «Свои». Джургас отвел в сторону алебарду, дежурившего у дверей спальни солдата, и вошел первым. «Нам пришлось немного подождать, пока не позовут». В спальне царила вечная ночь. Шторы задернуты, помещение освещал лишь ночник у большой кровати под пологом. Удушливо пахло травами и потом. Проветрить бы. Свежий воздух Альгимасу точно не повредит, да и нам удобнее искать книгу. Словно прочитав мои мысли, Джургас потушил ночник и направился к окну. В спальню ворвался ослепительный полуденный свет. «Целая аптека!» Стоя рядом с Линосом, с интересом рассматривала батарею пузырьков на небольшом круглом столике. Из-под кровати кокетливо выглядывала утка. Увлеченная изучением обстановки, не заметила дежурившего в спальне врача. Если бы он не пошевелился, по-прежнему принимала бы его за статую. Но нет, передо мной был человек из плоти и крови, к тому же безумно уставший, утомленный бдением у постели больного. Думала, Джургас о чем-нибудь его спросит, но одноглазый сразу приступил к поискам. «Я займусь секретером и постелью, вы всем остальным». Подняла брови. «Даже я? Ну, как скажете». Искомая вещь нашлась быстро. Ей оказался магический ежегодник, сборник научных работ по различным темам. «Ну и зачем он ему?» Джургас рассеянно пролистал книгу. Оттуда выпали какие-то бумажки. Джургас нагнулся, подобрал. «Чеки на предъявителя», – нахмурился он. «Векселя, дарственные. Все не от лица Дье, но датированы одним годом. Этот документ совсем свежий, двухнедельной давности. Какие-то мысли?» Джургас обернулся к Линосу. «Только одна. Возвращать ежегодник владельцу не нужно. Или возвратить, но без этих бумажек».